Глава 26. Вторые шансы. Мирослава. Поймав выскользнувший наушник, вернула его в ухо и снова взяла в руки палетку с тенями и кисточку, продолжая свой рассказ. «Клянусь, когда Ермилова сегодня зашла в аудиторию посреди лекции и попросила меня выйти в коридор, у Морозовой чуть пар из ушей не пошел. Я хихикнула, вспомнив, как у нашей любительницы штрафных рефератов все лицо покрылось красными пятнами. Но все к лучшему. Если бы за прикрытой дверью не было этой женщины, вселяющей в меня страх одним взглядом, я бы наверняка не смогла сдержать визг и опозорилась бы на весь университет. Ну, как минимум, на весь четвертый этаж. Внутри меня привычно разлилось приятное тепло, когда я услышала низкий смех по ту сторону телефона. «Ты можешь повизжать сейчас», — предложил Тимур. «Или вы с Даниленко уже успели наверстать?» Черт, неужели мы с Никой настолько предсказуемы? Думаю, теперь мне следует быть серьезнее, поэтому ни о каких визгах и речи быть не может», — произнесла я, изобразив преисполненный важности тон, но так и не смогла сдержать смешок. «Да, мы уже наверстали». «Я в вас не сомневался». 5 недель, Тимур. Всего через 5 недель я выступлю в качестве спикера перед людьми на конференции. С каждым произнесенным словом воздух вокруг все сильнее пропитывался моими сомнениями. «Ты можешь представить подобное?» «Еще как могу. Я же видел твою работу». Улыбка в голосе Тимура словно ласкала мое ухо. «Ты это заслужила, Мира. Я только жалею, что не рядом. Если бы не улетел, могли бы отпраздновать сегодня». «Отметим, когда вернешься», — пообещала я и добавила уже тише, с тоской в голосе. «Но как же мне не хочется сегодня засыпать в одиночестве?» Даже столь кратковременная разлука с Тимуром давалась мне очень нелегко. Рядом с ним было так хорошо, что прошлым вечером, когда мне позвонил папа и предложил вместе позавтракать, я не смогла заставить себя уехать домой. А стоило бы. Папа вознамерился забрать меня прямо от общежития, а мне не удалось придумать хорошую причину для отказа. Да и посмотрела бы я на того, кто смог бы ясно мыслить спустя всего несколько минут после оргазма. В тот момент я как раз нежилась в руках Тимура и училась дышать заново, а на звонок ответила скорее рефлекторно. Папа сперва решил, что я на пробежке. Мне было неловко и смешно одновременно. Астахову просто смешно. Чтобы успеть вернуться в общагу и привести себя в порядок, пришлось поставить будильник на несколько часов раньше обычного, но оно того стоило. Как и 2 предыдущие, эту ночь мы с Тимуром собирались провести вместе в его квартире, но в наши планы ураганом ворвалась его работа. Я как раз наслаждалась сырниками и любимым кофе и болтала с папой обо всем подряд, когда пришло сообщение от Тимура. Требовалось его личное присутствие в другом городе. До этого утра я и не предполагала, что расставание со Астаховым всего на сутки способно меня так расстроить. Прошло всего несколько дней, как мы сошлись, а я уже не представляла свою жизнь без него. Сначала меня это даже насторожило, но, хорошенько поразмыслив, я все же отмела вариант с проявлением нездоровой привязанности. Спасибо, обойдусь, этого мне только не хватало. Но я действительно хотела проводить с Тимуром как можно больше времени. Сразу после ужина с семьей и прощания у ворот общежития планировала вызвать такси, чтобы поскорее оказаться в объятиях любимого мужчины. И едва не расплакалась, узнав, что проведу эту ночь без него, в своей кровати, которая уже не казалась мне такой уютной, как раньше. И Тимур чувствовал то же самое. Похоже, мы оба никак не могли поверить, что нашей разлуке пришел конец. А уж с учетом всех трудностей, которые нам пришлось для этого преодолеть, мы и правда провели слишком мало времени вместе. «Понимаю, малышка», — вздохнул Тимур. «Даже не представляешь, насколько хорошо понимаю». Я встряхнула головой, желая отогнать тоску, и сменила тему. «На сегодня еще остались дела или будешь отдыхать? У тебя был такой насыщенный день?» «Мирослава, твоя забота каждый раз заставляет мой рот растягиваться в глупейшей улыбке. Серьезно, это уже очень похоже на рефлекс», — сообщил мне Тимур, и я хихикнула. По правде говоря, его забота оказывала на меня такой же эффект. «Осталось несколько дел, которые нужно закончить сегодня. И отец хочет сейчас показать мне место под строительство нового отеля. Не знаю, во сколько вернусь, поэтому решил поговорить с тобой до отъезда. Ваш семейный ужин в силе?» «Да, нам с Никой тоже скоро выходить, чтобы успеть к 8. «Вы на такси?» Чёрт, надо было отправить к вам своего водителя. Всё в порядке. Мои губы растянулись в той самой улыбке. За нами сейчас приедут папа с Денисом, им как раз по пути. Хм, ты хотела сказать с Демидом? Отрезать бы мой болтливый язык. Нет, с Денисом. Я поморщилась от собственной глупости. Знала же про этот прикол с внутренним собственником и всё равно ляпнула лишнего. Денисом Сергеевичем, если быть точнее. Бизнес-партнёр и давний друг отца. Ты мог его видеть вчера, он приезжал с папой в универ. «Да, я его видел», — раздражённо сказал Тимур. «Лучше бы ему впредь держать свои руки при себе». Хотела бы я сказать, что совсем забыла про тот злосчастный поцелуй, который Денис оставил на моей руке, но, увы. Правда, я надеялась, что всё обошлось, и Тимур ничего не видел, раз оставил это без внимания и никак не прокомментировал. Вздохнула, постаралась придать голосу безразличие к этой истории. «Если ты про поцелуй, то это всего лишь невинная традиция, зародившаяся, когда мне исполнилось 14. Правда, тогда это не ощущалось настолько мерзко. Но тебе уже не 14, Мира, а я не слепой. Едва ли эта традиция по-прежнему такая невинная». «Говоришь в точности, как Демид». Я закатила глаза. «Кстати, о нём. У брата встроенный радар на такие вещи, так что можешь быть спокоен. Он никогда бы не потерпел двусмысленное поведение со стороны Матвеева. Поэтому Денис никогда себе такого и не позволяет при моём брате. Но это как раз та информация, которую мне следует оставить при себе». «Я спокоен только, когда ты рядом. Спокоен и счастлив». Мне пришлось впиться зубами в свою губу, чтобы остаться в сознании после этих слов. Вот умеет же он... «Не доводите меня до слёз, Тимур Андреевич», — строго произнесла я. «Нельзя говорить такое, если не собираетесь хотя бы обнять». Тимур рассмеялся. «Поверьте мне, Власова, будь я сейчас рядом, одними объятиями мы бы не ограничились». Дверь в комнату распахнулась, впуская довольную Нику. Момент был упущен, так что мне пришлось проглотить свой ответ с лёгким оттенком непристойности. «Наболтались, голубки?» — поинтересовалась Ника, когда я попрощалась с Тимуром. «Он рассказал, как прошла встреча с матерью?» Я кивнула. «В целом нормально, но Тимур всё ещё зол на неё и наказывает Аглаю своей холодностью». Закончив с макияжем, я подошла к шкафу и заглянула внутрь, чтобы достать вешалку с уже выбранным на сегодня нарядом. А вот его бывшему ассистенту теперь вряд ли удастся получить хорошую работу. Про отличную Макс и вовсе может забыть. Надев синее платье из плотной, но очень приятной к телу ткани, я подошла к Нике и встала рядом с ней перед зеркалом. «А с Коршуновым что?» — осторожно спросила она. «Вот уж кто особенно заслуживает кары. О нём я хочу поскорее забыть. Но Тимур сказал, что разберётся». «Может, уже разобрался?» «Этого кретина не было сегодня в универе». Я понимала, что Ника шутит, но от этого не становилось менее тревожно. Тимур обещал не делать ничего, что могло бы навредить ему самому, но я всё равно переживала. «Главное, не сболтни ничего за ужином», — напомнила я Нике. «Иначе уже завтра буду числиться в другом университете». Соблазн рассказать обо всём папе и брату был огромен и силён, но я понимала, что пока лучше оставить их в неведении. В конце концов, я отделалась лёгким испугом, а Тимур сказал, что последствия для Руслана уже не моя забота. Честно говоря, меня это полностью устраивало. «Эй, я умею держать язык за зубами!» — протянула Ника, а потом задумчиво взглянула на меня. «Ладно, тебе всё рассказываю, но это исключение!» Усмехнувшись, я окинула подругу взглядом с головы до ног. Сегодня она превзошла саму себя. Зауженные чёрные брюки с высокой посадкой, подчёркивающие её бёдра и талию, атласный укороченный топ насыщенного винного оттенка и чёрный пиджак сидели на ней идеально. Её образ был очень горячий, немного порочен. Правда, из-за длины топа любое неосторожное движение Ники могло запросто открыть окружающим интригующий вид её обнажённой груди. Но она была слишком уверена в себе, чтобы переживать о подобных мелочах. «Может, тогда расскажешь исключению из своих правил, ради кого ты так нарядилась?» — спросила я и поиграла бровями. «Не для Демида ли?» «Больно надо для него стараться», — — отмахнулась Ника. «Ты уж прости, подруга, но твой брат все еще не герой моего романа». Мне с трудом удалось сдержать вздох облегчения. Одной проблемы меньше. И одним девичьим сердцем, разбитым по вине моего братца. И все же что-то не давало мне покоя. Я привыкла верить Нике на слово, но сейчас моя интуиция подсказывала, что тут все не так однозначно. Нахмурившись, все же решила уточнить. «Но все это не просто так, да? Что ты задумала?» Ника вносила финальные штрихи в свой образ. «Увидишь!» Встретившись со мной взглядами через отражение, она подмигнула, а потом брызнула любимыми духами себе на шею, запястье и едва прикрытую грудь. «Пусть будет сюрприз!» Я вздохнула, но спрашивать больше ничего не стала. «Ладно, будь по-твоему. Только помни, что я сегодня здесь ночую». Подруга рассмеялась. «Ничего такого я не планировала, не волнуйся», — сказала она. «Кстати, раз Астахов уехал, то и ужин с его чокнутой родительницей отменяется». «Нет, Тимур вернется завтра днем, так что мы успеем». От мысли о предстоящем вечере в обществе Аглаи Дмитриевны меня ощутимо потряхивало. Но я убеждала себя, что все пройдет хорошо. Вряд ли она затеяла этот ужин ради очередного скандала, верно? Тимур не упускал ни единой возможности упомянуть о своих планах на наше совместное будущее, и я твердо решила хотя бы попробовать наладить отношения с его мамой. К тому же мне не давало покоя, что Тимур и сам не общается с ней. Вряд ли он задумывался, насколько это бесценно — иметь возможность в любой момент взять телефон и услышать голос мамы, и что в один день ты можешь ее лишиться. К сожалению, мне это было известно слишком хорошо. Последние 5 лет я жила с постоянной тоской в сердце и раной, которая, похоже, не затянется никогда. Боль потери немного притупилась, но стоит лишь поймать себя на желании позвонить маме, рассказать ей обо всем, спросить совета, и часть меня сгорает дотла. Каждый раз. Мама Тимура жива и здорова, и я была готова на все, чтобы они помирились. Именно поэтому без раздумий согласилась на этот ужин, как только Тимур рассказал о нем прошлым вечером. «Ева сегодня звонила». Он наполнил наши чашки свежезаваренным чаем. «Мама рассказала ей о вашем знакомстве». «Аглая Дмитриевна ненавидит меня, да?» «Напротив, ты ее впечатлила. Настолько, что она хочет пригласить нас на семейный ужин в среду. Но если ты не хочешь, то...» «Хочу», — выпалила я и, смутившись, сказала более сдержанно. «Я буду рада принять приглашение». «Ты уверена? Этот ужин может пройти не так гладко, как должен». По Тимуру было видно, что он сомневался не только насчет моего ответа, но и во всей этой затее с ужином. «Уверена», — твердо произнесла я. «Сообщи ей, что мы приедем вместе». «Пока воздержусь». Тимур хмурился и недовольно поджимал губы. «Мне нужно было узнать твое мнение. Но для начала посмотрим, как завтра пройдет наш с ней разговор. Не уверен, что смогу простить». Дотянувшись, я мягко сжала его руку, которой Тимур напряженно сжимал чашку. «Мы ведь говорим о твоей маме. Она ошиблась, да, но на самом деле у нее не было злого умысла в отношении тебя. Неужели ты не дашь ей возможность все исправить?» Он покачал головой. «Мира, ей дважды удалось разлучить нас, и все ради... неважно». Тот факт, что 30 лет назад она подарила мне жизнь, не дает ей права эту самую жизнь разрушать. Она столько всего провернула за моей спиной. Как простить такое? Не будь она моей матерью, я бы... Нет, я не собираюсь делать вид, будто ничего не было. Ей придется смириться с последствиями своих интриг. Его обида была мне понятна. В глубине души я даже разделяла ее. Все-таки действия Аглаи в не меньшей степени сказались и на мне. Но по вполне понятным причинам мне было больно слышать подобное. Посмотрев Тимуру в глаза, полные его сомнений и разочарования, я произнесла те слова, которые 5 лет назад пьяный водитель выжег в моем сердце и в моей душе раскаленным железом. «У нас только одна мама». Я сглотнула ком в горле, появлявшийся всякий раз, как произношу это слово. «Запасных нет. Неизбежно наступит день, когда ты будешь жалеть о каждом мгновении, проведенном без разговора с ней. За несколько минут, что мы провели в тишине, глаза Тимура прояснились и перестали метать молнии. Конечно, его обида никуда не ушла, но он услышал то, что я пыталась до него донести. Позже Тимур взял телефон и набрал знакомый номер. Миновав тяжелые входные двери общежития, мы с Никой преодолели 5 ступенек, при этом на всякий случай цепляясь друг за друга, чтобы не растянуться на скользкой после прошедшего ливня плитке. Прошлой весной администрация затеяла небольшие ремонтные работы, одним из итогов которых стала новенькая красивая плитка. Вот только она и в обычные дни скорее напоминала каток. Что уж говорить про дождливую погоду. Среди проживающих в общаге студентов бродила версия, что администрация специально не приобрела какие-либо противоскользящие дорожки, чтобы никто не бегал. «Смотри, кто идет!» — шепнула мне Ника и кивнула в сторону ворот, через которые только что прошла Захарова. «Ты в курсе, что видео с ее извинениями уже слили в сеть? Мне Миша ссылку прислал утром. Оно всего за сутки набрало 1000 просмотров. Известно, кто выложил?» — тихо спросила я, но подруга неопределенно пожала плечами. «Спроси у Миши. Нужно срочно удалить этот ролик». Заметив нас, Инна ускорилась, и я была уверена, что она хочет поздороваться. Вместо этого одногруппница, глаза которой вдруг загорелись подозрительно знакомым огнем, в последнюю секунду вильнула в сторону и со всей дури врезалась в меня плечом. У меня была хорошая координация, и к тому же я все еще держала Нику под локоть, поэтому смогла устоять на ногах. Даже несмотря на высоту моих каблуков и то, как я оцепенела, когда наши сынные взгляды пересеклись. «Совсем охренела?» Набросилась на нее Ника, убедившись, что я крепко стою на своих ногах. «Тебе проблем захотелось, психичка?» Захарова злобно скривилась, показала нам средний палец и пошла к общежитию. Ника что-то кричала ей вслед, а у меня перед глазами пронеслись те самые минуты баскетбольного матча, который в буквальном смысле вышибло из моей памяти ударом тяжелого мяча. Ударом, который Инна Захарова нанесла намеренно. Не теряя времени, Кира передала мяч Захаровой, оказавшейся передо мной. Несмотря на то, что Инна находилась слишком близко к корзине, все же она была выше меня 15 сантиметров. Поэтому я даже не сомневалась, что ей удастся со своей позиции забросить мяч и заработать 2 очка. Инна подпрыгнула и замахнулась. Но что-то явно пошло не так. Тяжелый баскетбольный мяч со всей силой ее броска полетел не в корзину, а мне в голову, где в тот же миг кто-то резко выключил свет. Мои друзья были правы. Захарова действительно целилась в меня. Это из-за нее я оказалась в больнице с сотрясением. «Мира?» — взволнованно позвала Ника и помахала рукой перед моим лицом, переключая внимание на себя. «Ты меня пугаешь!» «Хочешь, надерем ей задницу прямо сейчас? Придется немного опоздать на ужин, но оно того стоит». Я натянула улыбку и качнула головой. «Все в порядке. Забудь о ней», — сказала я с притворным равнодушием, а для достоверности добавила. «Просто задумалась. Знаешь, не так уж сильно мне хочется удалять то видео. Пусть еще повисит». Ника радостно хлопнула в ладоши. «Именно! Зачем удалять такой шедевр, если можно сделать много других, взяв самые сочные моменты и самые смешные тренды? Давай поможем Захаровой попасть в рекомендации». «Окей, я вспомнила, как все было на самом деле. Но что мне теперь делать с этой информацией?» Мы зашагали к воротам, и пока в голове подруги запускался протокол «Креативная месть», в моей собственной шли жаркие дебаты на тему выбора наказания для одной ненормальной девицы. Если рассказать отцу, брату или Тимуру, что теперь я знаю наверняка, по чьей милости оказалась в больнице, то они не успокоятся, пока Инну не исключат из университета. Заслуживает ли она подобного? Ее поведение больше напоминало какие-то девчачьи разборки, не более того. Вряд ли Инна понимала, что ее выходка приведет к сотрясению, хотя это довольно сомнительное оправдание. Мне вспомнились слова мамы, что порой людям стоит давать второй шанс. Что, если тут как раз такой случай? Даже в фильме «Дрянные девчонки». «Дрянные девчонки» Американская подростковая комедия 2004 года, снятая режиссером Марком Уотерсом. Героини этот шанс получили, а уж они там чего только не натворили. Может, Инна поступила так из ревности? Какой бы сволочью ни был Коршунов, он явно ей не безразличен, раз она согласилась ползать перед ним на коленях. Да уж, идеальная парочка из них получится. Когда мы с Никой покинули территорию общежития, я уже все обдумала и приняла решение не поднимать тему баскетбольного инцидента. И надеялась, что папа тоже скоро успокоится. Я мысленно усмехнулась. В какой момент меня занесло в это царство вторых шансов? Сперва Тимур и наши отношения, потом его мама, теперь вот Захарова. Хотелось бы верить, что на этом парад вторых шансов завершится. А вот сюрпризы сегодня явно не планировали заканчиваться. «Привет, солнышко!» — ехидно протянул Демид, выбравшись из машины. Неожиданно. «Что ты тут делаешь, Ворчун? Нас же папа хотел забрать!» Спросила я на выдохе, потому что брат стиснул меня в таких объятиях, словно прошел год с нашей последней встречи, а не несколько дней. «Я освободился раньше и сказал ему, что сам вас отвезу», — сказал он и бросил взгляд мне через плечо, прежде чем притворно возмутиться. «Так, не понял. Ты не рада мне?» «Конечно, рада». Я звонко чмокнула Демида в щеку, чтобы потешить его братское самолюбие. Он расплылся в довольной улыбке и перевел взгляд на Нику. «Судя по боевому раскрасу, у тебя сегодня в планах принести в жертву парочку девственниц». «Верно», — равнодушно ответила Ника. «Хотя я и подумать не могла, что ты кого-то пропустил, так и не опорочив. Сдаешь позиции, старичок. Не волнуйся, медицина шагнула далеко вперед. Тебе помогут». Не обращая никакого внимания на скрип зубов Демида и его вытянувшееся лицо, подруга сочувственно похлопала его по плечу и запрыгнула в машину, не дожидаясь помощи. От усердия, с которым сдерживала смех, у меня начало сводить скулы, поэтому я тоже поспешила занять свое место в теплом салоне. Брат присоединился к нам через минуту и громко хлопнул дверью. Всю дорогу до ресторана мы вели почти светскую беседу, а Демид подглядывал на Нику через зеркало дальнего вида. И я точно знала, что он не просто следит за дорогой. Каждый раз брат косился себе через плечо, желая взглянуть на мою подругу напрямую, но сдерживался. Я обещала себе не лезть в происходящее между этими двумя, но слишком явно следила за ними. Заметив мой пристальный взгляд, Демид сразу включил режим придурка. «Лика хочет с тобой познакомиться», — сообщил он. «Ты когда планируешь домой?» «Еще не решила, но встречи с твоей пассией в моем графике в любом случае не будет». «Почему?» «Это пустая трата времени. Пусть для начала продержится хотя бы полгода, а там посмотрим». Демид хохотнул. «Суровые у тебя критерии, Слав», — сказал он, а потом резко перестал улыбаться и нахмурился. «Надеюсь, ты понимаешь, что у меня таких нет, и я бы хотел познакомиться с твоим парнем сразу». На заднем сиденье закашлялась Ника, но я-то знала, что она просто пыталась замаскировать смех. «Простите», — выдавила она, — «в горле сухо, как в пустыне». Не отвлекаясь от дороги, Демид открыл небольшой ящик, скрытый в водительском подлокотнике, достал из него бутылку воды и вручил мне. «Передай сама. Не дай бог эта ведьма растворится после первого же глотка и будет мне еще чаще являться в кошмарах. Последним она меня едва не задушила». «Вместо того, чтобы обвинять меня во всех грехах, лучше почитай дедушку Фрейда и реализуй, наконец, свои подавленные сексуальные фантазии и желания». Когда она договорила, Демид как раз заглушил мотор на парковке перед рестораном, и мы все вышли из машины. «Думай, о чем говоришь своим длинным языком!» Как-то зло бросил он Нике, преградив ей дорогу. «Таким, как ты, в моих фантазиях никогда не оказаться!» «Демид!» Одернула я грубияна, но брат никак не отреагировал. Подруга тем временем покачала головой и насмешливо сказала. «Во-первых, я имела в виду твою девушку, придурок. Во-вторых, у тебя нет права вот так приближаться ко мне». Она уперлась ладонями ему в грудь и сделала шаг назад. «И в-третьих, катись к черту, Демид. Тебе никогда не удалось бы меня заинтересовать». Закончив свой монолог, Ника развернулась и пошла к входу в ресторан, не дожидаясь нас. «Да что с тобой не так?» Гневно прошипела я ошарашенному брату и ударила его в плечо. «Ты бы еще за волосы ее подергал и сумку отнял!» Вопрос был риторическим, поэтому я поспешила догнать подругу и подхватила ее под локоть. Мне хотелось обсудить с ней поведение Демида, но позади нас уже отчетливо слышались его шаги, и разговор пришлось отложить. Демид помог нам с верхней одеждой, передал ее в небольшой гардероб и во все глаза уставился на Нику, пальцы которой летали по экрану смартфона, бодро набирая кому-то сообщение. Братец осмотрел ее с ног до головы и усмехнулся. У меня не было никаких сомнений в причине этой самодовольной усмешки. Он решил, что подруга так оделась ради него. Павлин самоуверенный. Ника убрала телефон, и мы дружно последовали за хостес. Я не сразу поняла, что это та самая, которая в наш прошлый визит разве что слюной не истекала при взгляде на Демида. Кажется, этот ужин обречен стать цирковым представлением. «А вот и дети», — с улыбкой сказал папа, поднимаясь. Обменявшись приветствиями, мы все устроились за столом, где, к моему удивлению, не оказалось Матвеева. «Я думал, Денис с тобой?» «Отошел?» — поинтересовался брат. «У него возникло какое-то дело, пришлось уехать». Папа пожал плечами и обратился к нам с Никой. «Ну что, девочки, рассказывайте. Вероника, я тебя не видел уже несколько месяцев. Как учеба?» Пока подруга общалась с моим отцом, я достала телефон и быстро набрала сообщение. 20:06. Матвеева нет на ужине. Признавайся, куда ты его дел? Я знала, что Тимур сейчас занят и вряд ли ответит быстро, поэтому хотела сразу убрать телефон в клатч. Но экран вдруг загорелся, и одно за другим пришли три сообщения. Было настолько неожиданно получить от Астахова три смайлика в виде желтых колобков, смеющихся до слез, что я даже сделала снимок экрана на память. Два других сообщения оказались более содержательными. 20:07. Сообщение от Тимура Андреевич. Есть в городе одна стройка. Там как раз сегодня заливали фундамент. Я закатила глаза. 20:07. Сообщение от Тимура Андреевич. Планы немного изменились. Прилетаю завтра утром. А вот это была отличная новость. Но пока я думала над ответом, Ника ущипнула меня под столом, привлекая внимание. Быстро отправив Тимуру несколько сердечек, я заблокировала телефон и встретилась с пристальным взглядом папы. «Ты узнала какую-то новость?» — спросил он. «У тебя такая счастливая улыбка на лице». Я прикусила щеку и нервно сглотнула. Вот же чёрт. Просто увидела смешную картинку. «Но у меня есть хорошая новость. Даже отличная», — сказала я, чтобы сместить фокус его внимания. Папа с Демидом отложили меню. «Сегодня пришло подтверждение, что я буду спикером на конференции и представлю свое исследование. Ждала ужина, чтобы рассказать вам лично». «А я и не сомневался, что так все и будет». Папа поднялся со своего места, чтобы подойти ко мне и крепко обнять. «Демид, скажи официанту, чтобы принес шампанское вместо вина. Мы сегодня празднуем». Мне с трудом верилось, что моя жизнь так изменилась. В прошлом октябре я барахталась на эмоциональном дне, все еще переживая неожиданное расставание с Тимуром. Я нашла утешение в учебе, а после с головой ушла в свое исследование. Тогда я и предположить не могла, что однажды эта работа окажется достойной представления хоть кому-то. И уж точно не думала, что мы с Тимуром получим второй шанс. Но прошел год, и вот мы здесь. Правда, падать с такой высоты будет особенно больно. Отогнав от себя мрачные мысли, я сосредоточилась на том, что происходило за столом, и наслаждалась ужином в окружении самых дорогих людей. Мне лишь хотелось, чтобы и Тимур сейчас был с нами. Но я не сомневалась, что ужин в таком составе еще обязательно состоится. «Моя взрослая дочь!» Папа поднял свой фужер для нового тоста, когда мы перешли к десерту. «Мне все еще трудно принять, что ты уже не та маленькая девочка, которая ежедневно заставляла меня смотреть мультик про разноцветных медведей». Все за столом засмеялись. «Когда думаю, что однажды ты выйдешь замуж, создашь собственную семью, и я уже буду не нужен тебе, меня бросает в холодный пот. Но знай, что каждый день я бесконечно горжусь тобой. За тебя, Слава». «Спасибо, пап». Улыбка намертво прилипла к моему лицу. «Но даже не думай, что сможешь меня сбагрить кому-то и забыть». Смех и звон наших фужеров удачно заполнили паузу во время смены музыкальной композиции, доносящейся из колонок. «Про замужество ей еще рано думать», — вставил Демид. «К тому же для этого сначала нужно найти парня, а наша Мира никого к себе не подпускает. Верно, сестренка?» Возможно, это шампанское развязало мой язык, а может, мне просто больше не хотелось хранить столько секретов от семьи, но я сделала еще один глоток сладковатого напитка и ответила. «Вообще-то, я кое с кем начала встречаться». За столом повисла тишина, а Ника снова ущипнула меня за ногу. «Только не говори, что с тем белобрысым», — взмолился Демид. «Нет, что ты. Разумеется, не с ним». «Вы о ком?» Папа залпом осушил свой фужер и наполнил его снова. «Да был там один из ее универа». Братец недовольно щелкнул языком. «При мне подарил ей букет желтых ирисов». Папа усмехнулся. «Это он зря», — сказал отец и обратился к Нике. «Ты знакома с новым парнем Миры? Как он тебе?» Подруга нервно замялась и тоже отпила шампанское. «Знакома», — подтвердила она. «Он влюблен в Славу, заботится о ней». «И когда ты нас с ним познакомишь?» — спросил у меня Демид. «Ну, я пока не знаю. Мы ведь только начали встречаться. Да и вас еще надо подготовить к такому знакомству». «Демид, не наседай», — строго сказал папа. «Сам-то часто знакомишься с родителями своих девушек?» Ника прыснула. «Поверьте, тут совершенно другая ситуация. Парень Мира и сам не против познакомиться с ее родными. Демид же, подозреваю, скорее найдет себе новую девушку, лишь бы этого избежать». «И меня это полностью устраивает». Брат даже не взглянул в ее сторону. «А вот тебя с твоим характером вряд ли кто-нибудь сможет выдержать дольше 5 минут. Про знакомство с родителями и вовсе нечего говорить». «Мне стоит лишь захотеть, и уже через пару недель ты получишь приглашение на мою свадьбу». «Ты что, держишь какого-то бедолагу в заложниках на такой случай?» Мы с папой переглянулись. На его лице читался вопрос, но я лишь пожала плечами, поскольку и сама до конца не понимала, что творится между этими двумя. Подруга почесала нос средним пальцем, и на этом их очередная перебранка закончилась. Через несколько минут, когда мы доели клубнику и допили шампанское, папа попросил счет. «Поедем на такси», — объявил он, помогая мне с пальто. «Машину мы завтра заберем. Девочки, сначала завезем вас в общежитие». «Мне в другую сторону», — вдруг сказала Ника, которая не спешила надевать верхнюю одежду, продолжая держать ее в руках. Она повернулась ко мне и многозначительно округлила глаза. «Слав, напоминаю, что буду поздно, так что не жди меня». Как могла, я постаралась изобразить на лице полнейшую осведомленность, хотя понятия не имела, что происходит. «Значит, я отвезу тебя. Куда ты там собралась?» Голос Демида не терпел возражений. «Нечего шляться ночью одной». «А кто сказал, что я буду одна?» В этот момент пискнул ее телефон. Ника прочитала сообщение и широко улыбнулась. «Все, мне пора. Игорь Михайлович, еще раз спасибо за приглашение. Я была так рада видеть вас». Они с папой обнялись. «Ты нам уже как родная. Обязательно приезжай вместе с Мирой, когда она соберется. Мы всегда тебе рады». Мы вышли на улицу, и я сперва растерялась, увидев перед входом Фетисова. Так это для него Ника разоделась. Парень смотрел на нее глазами, полными восхищения, но все же обратил внимание на нас и со всеми поздоровался. Хорошо, что они с папой и Демидом уже были так или иначе знакомы. Я бы не смогла сходу придумать, как его представить. Просто одногруппник, друг, парень Ники. Самой бы теперь разобраться. «Привет!» — радостно воскликнула в ответ подруга, за вечер выпившая не меньше 5 фужеров шампанского. Она повисла на шее у Миши, который осторожно обхватил ее за талию, а потом поцеловала его. «Обалдеть!» «Вероника, оденься!» — сказал Фетисов, неохотно прервав поцелуй. Он забрал из рук девушки куртку и помог надеть. «Простынешь!» Ника послушно застегнула молнию до самого горла, а потом попрощалась с нами и ушла в обнимку с Мишей. Я взглянула на брата, который не отрывал глаз от удаляющейся сладкой парочки и сжимал кулаки. Так и подмывало у него спросить, чего это он теперь бесится. Сам же виноват. Чем дольше я думала про них с Никой, тем больше убеждалась, что из этих двоих получилась бы идеальная пара. Если бы только мой брат не был таким упрямым ослом. Почти всю дорогу до общежития мы провели в тишине. Я не сомневалась, что папа все понял, но тоже не хотел лезть к Демиду с вопросами. Мы оба знали, что это бесполезно. Да и салон такси не особо располагал к задушевным беседам. «Следующие дни будут насыщенными», — сказал папа, когда мы подъехали к знакомым воротам. «Скорее всего, встретимся уже в субботу. Еще не передумала идти со мной?» «Нет. И уже подобрала себе платье. На днях схожу за ним», — ответила я и посмотрела на брата, устроившегося на переднем пассажирском. «Эй, Ворчун, а ты идешь с нами на светский раут?» «Разумеется». Вот и весь его ответ. Ни шутки, ни улыбки на прощание. Демид даже не повернулся в мою сторону. «Ладно, увидимся в субботу». Я чмокнула папу в щеку и выбралась из такси. И только когда машина скрылась за поворотом, я достала из сумки телефон и открыла сообщение, на которое так и не ответила. 20:09. Сообщение от Тимура Андреевич. «Меня угнетает находиться в городе, где нет тебя. С квартирой, кстати, аналогично. Хотел бы я возвращаться в дом, где меня ждешь ты». На протяжении всего ужина я задавалась вопросом, будет ли Тимур рад, если завтра утром обнаружит меня в своей квартире. Конечно, он сам вчера выдал мне дубликаты ключей, но едва ли предполагал, что я воспользуюсь ими так скоро, еще и без согласования с ним. С другой стороны, это отличная возможность убедиться, что все его красивые слова и громкие заявления хоть немного приближены к реальности. Кивнув собственным мыслям, набрала ответ. 22:47. «Я всегда жду тебя». Постскриптум. Папа вернул меня в общагу. 22:48. Сообщение от Тимура Андреевича. «Как прошел ужин?» 22:48. «Было здорово, но утомительно. Уже ложусь спать». 22:49. Сообщение от Тимура Андреевича. «Отдыхай, Мира». Обеспечив себя алиби и получив от Тимура обещание, что он напишет, как только его самолет приземлится, я забежала в общежитие, быстро собрала необходимые вещи и вызвала новое такси. Уже в машине написала Нике и предупредила ее, что собираюсь провести эту ночь в другом месте. А еще отправила целый список вопросов про нее и Фетисова. Как она могла не рассказать мне, что начала встречаться с Мишей? Что это еще за сюрпризы такие? Спустя полчаса таксист уже остановился у ворот элитного жилого комплекса, и я вышла в прохладную осеннюю ночь. Из пучка, в который собрала волосы на скорую руку, почти сразу выбились несколько прядей. Ветер все усиливался, лишь подтверждая прогноз синоптиков, что завтра будет гроза. Перебирая связку ключей, я никак не могла решиться на следующий шаг. Уж больно рискованно сюрприз затеяла. Вдруг Тимур разозлится. «Хотел бы я возвращаться в дом, где меня ждешь ты». «Я все делаю правильно. Он обрадуется», — прошептала я сама себе и решительно, хоть и не без легкой дрожи в пальцах, приложила ключ к домофону. Прилегающая к комплексу территория была довольно обширной, и мне потребовалось не меньше 5 минут, чтобы добраться до нужного подъезда. С каждым шагом, пройденным по ухоженной дорожке, мой внутренний мандраж утихал и вскоре сменился трепетом. Я говорила Астахову, что нам не стоит торопиться, а сама делала сейчас гигантский шаг вперед, всем сердцем чувствуя, что он верный. Лифт в мгновение ока доставил меня на 25-й этаж, и вскоре я уже заперла дверь квартиры на нижний замок, чтобы Тимур смог завтра в нее попасть. Я осмотрелась, и меня как водой окатило понимание того, что имел в виду Тимур, когда говорил о пустоте квартиры. Знакомая обстановка, все вещи на тех же местах, где были прошлым вечером. Но без Тимура это место было никаким. Здесь действительно пусто. Это не только казалось мне странным, но и резко контрастировало с ощущениями, которые я испытывала, оставаясь одна в общежитии. Без Ники в комнате было тоскливо, но во время ее отъездов я получала личное пространство, которое в общаге было роскошью. И в такие моменты я скучала по лучшей подруге, но все же радовалась возможности побыть наедине с собой. Здесь же, в квартире Тимура, я чувствовала себя одиноко без него. Мне хотелось, чтобы прямо сейчас он вышел из спальни или своего кабинета. И это было нечто совершенно новое для меня. К часу ночи я уже спрятала свои вещи, чтобы сюрприз точно удался. Приняла душ, в одиночестве выпила травяной чай и, забравшись под одеяло, включила на огромном экране фильм «Дрянные девчонки». От подушки Тимура, которую нагло забрала себе, пахло его гелем для душа. Обняв ее покрепче, я уткнулась носом в мягкую ткань, глубоко вдохнула любимый аромат и сама не заметила, как уснула, так и не досмотрев фильм до конца.